Глава 44. Секунда, и я падаю с полуметровой высоты на какой-то колючий и мокрый куст. Вокруг темнота. Господи, неужели я умер? Пролетает в мозгу, но я тут же отталкиваю эту мысль. Вскакиваю на ноги, цепляю плечом дерево, прислушиваюсь к себе. Да вроде ничего, нормально, значит, успел. Недалеко от меня начинает стрекотать кузнечик. Такой милый и домашний звук, которого я давно не слышал. А может, мне повезло, и я снова вывалился в свой мир. Я осматриваюсь вокруг. Обыкновенные, ничем не примечательные деревья, тех видов, которые свободно растут на территории города. Под ногами густая трава. Запах влаги в воздухе. Вероятно, здесь уже давно шел дождь. Впереди, буквально в нескольких метрах, тоскливо горит фонарь. Самый обычный придорожный фонарь, а у лампочки кружится, укрываясь от смертоносных капель, стайка ночных насекомых. Быстро пробираюсь к освещенному участку улицы. По дороге слышу знакомый шум. Он приближается. Ага, меж ветвями я вижу трамвай. Надеюсь, я не у коммунистов, а то они на меня скоро охоту устроят, если уже не устроили. Да нет, делаю вывод секунду спустя. Трамвай самый обыкновенный, желтый с красными боками, или наоборот, красный с желтой крышей. Впрочем, это все не важно. Важно то, что трамвай без всяких там левых надписей. Почти пустой электрический вагон величаво скрывается за углом здания, которое стоит по правую руку от меня. «Так это куда же меня занесло?» — прикидываю в голове. «Должен быть примерно на кольце. Остановка 36-я школа. Рядом несколько зданий из красного кирпича, одно из которых самое высокое, как-то вычурно называется. Жилой комплекс какой-то. Не видно их только за деревьями. Ну, это разберемся. А вот кольцо, оно на то и кольцо, что трамвай должен здесь совсем рядом поворачивать. А он, судя по звуку, поехал дальше. Да и местность, сделав несколько шагов в сторону рельс, теперь я стал это понимать, совсем незнакомое. Некоторое время иду под защитой деревьев параллельно путям и буквально вываливаюсь на булыжную мостовую. Беглый осмотр и неутешительный вывод. Дом точно не мой. Больше похоже на чинный европейский городок. Что-то среднее между Германией и... Чем еще сравнить, я затруднился, хотя в голове упорно крутились виды какой-то страны, почерпнутые не то из инета, не то из телевизора. Итак, теперь, оставшись без защиты густых крон, я явственно чувствую, как неприятно в контраст недавнему теплу моросит мелкий противный дождь. К тому же, по времени здесь глубокая ночь. Я стою на одной из сторон безлюдной улицы, которая, если прикидывать по ландшафту, вполне перекликалась с улицей из моего мира. Только это была, так сказать, гораздо более ухоженной. Ну, посудите сами. Место расположения совсем не центральное. Никакие туристы и высокие гости из столицы сюда никогда не попадут. Так что в моем мире на этой дороге было полно выбоин. По бокам лежало нечто развитое, бетонное. А что касается тротуаров, то они там даже в проект не закладывались. И вокруг разношерстный частный сектор. Здесь же черное от дождя, гладкое полотно дороги, разделенная двумя белыми полосами и окаймленная идеально ровными бетонными бордюрами, плавно поднималась по холму вверх, туда, где совсем недавно, в параллельном этому мире, проходила жестокая схватка с одуревшими фермерами. А внизу, почти как у меня дома, она вклинивалась в такую же улицу, которая в моем мире носила имя Ангарская. Я стоял на одном из двух мощенных камнем тротуаров и тихо балдел. Через каждые 20 метров стояли фонари, и совсем необычные, как мне показалось вначале. Было в них что-то такое, какие-то черты, которые были непривычны взгляду, но, к сожалению, я никогда внимательно не осматривал придорожные столбы, и уж тем более не заострял свое внимание на том, что у них прикреплено сверху. На противоположной стороне возвышались аккуратненькие 4-этажные дома, которые вроде были бы типовые, но одновременно не были похожими. В каждом присутствовал какой-то нюанс. Самое интересное, что в окраске этих зданий преобладали синие и серые цвета. Подъезды этих домов, между которыми, кстати, были разбиты геометрически правильные клумбочки, были обращены к дороге, а не по старой советской привычке во двор. С моей стороны шумел листьями огромный темный парк. Конечно, судить о его размерах я мог только гипотетически, но я не видел за спиной пробивающихся сквозь листву огней. И вообще ощущать за спиной лес, мне это было как-то неожиданно приятно. Довольно продолжительное время я стоял и тупо осматривал открывшийся пейзаж. Страшный постапокалипсический мир, в котором вот так вот запросто можно схлопотать пулю, где тебя может сожрать какой-нибудь непонятный зверь, остался за спиной. Метаморфоза перемещения произошла головокружительно быстро. Воспоминания об истекающих кровью трупах и пулях, скользящих по листьям над головой, были не просто свежими, они были живыми. По сути, все то, что сейчас казалось мне фантастичным, происходило со мной не более 2 часов назад. А этот мир, хотя также совершенно не походил на мой, но, тем не менее, здесь была цивилизация, здесь не рвались страшные бомбы, болезни не унесли миллионы жизней, и человек все еще был венцом творения. Здесь, среди этих ухоженных улочек, можно вполне устроить новую жизнь, обзавестись супругой, детьми, ходить на какую-нибудь тихую службу и радоваться новой спокойной жизни. И пусть это будет непросто. Для того, чтобы получить здесь официальный статус, мало прикинуться потерявшим память найденышам. Да и, скорее всего, здесь полно психологов, которые расколют меня в 2 счета. Пусть это большая вероятность загреметь в местный дом скорби, или в любое другое неприятное заведение. Но, с другой стороны, у меня здесь есть 100-процентная вероятность выжить, в отличие от того, что ждет меня в той сумасшедшей реальности. Почему-то до моего сознания еще толком не дошел тот факт, что один из сталкеров едва не пристрелил меня, хотя, стоп. Почему я употребляю слово «едва»? Резко пробивает в пот. Лихорадочно охлопав себя по груди и бедрам, я щиплю себя за ухо. Да так, что даже шиплю от боли. Делаю вывод, что вроде жив. И мой организм действительно молниеносно выбросил меня в другое измерение. Мимо меня проносится иномарка. Небольшой такой красный автомобильчик, который называют еще минивэн. Марку авто я не знаю, но не удивляюсь этому. Во-первых, никогда не слыл особым знатоком автомобилей. А во-вторых, это как-никак уже третий мир, в который меня забрасывает способность. А может и четвертый, если тот склад с деревянной тарой, в который без проблем можно попасть из моего кубрика, не является территорией СССР. Я ведь до сих пор не знаю границ, в пределах которых можно попасть в один конкретный мир. Кстати, о границах. Я интенсивнее вращаю головой, стараясь нахватать как можно больше ориентиров. Не стоит забывать, что мир диких и условно безопасных зон, при всех своих недостатках, обладает одним весьма ощутимым достоинством — дверью в мой родной мир. Наверное, в каждом мире есть дверка, ведущая на мою родину. Да только эту дверку еще нужно обнаружить, а на это, судя по всему, могут уйти годы, а то и десятилетия. Как мне там призрак вещал? Что-то про нитку и иголку? Хотя, на мой взгляд, в моей ситуации больше подходит рассуждение об этажах. Скажем, я сейчас на 10-м, а мне нужно на 7-й. И общих точек соприкосновения у этих этажей либо нет, если смотреть здраво, либо они скрыты, если пользоваться нетипичной геометрией.